Правление Наполеона. А теперь отведем взгляд от этой могилы, где Англия запретила поставить достойное надгробие, и посмотрим на то, что совершил лежащий в ней человек за свое десятилетнее царствование для блага народов в настоящем, для мира и процветания в будущем. После своего возвращения из Египта Бонапарт нашел Францию в плачевном состоянии. На Западе — гражданская война, в Париже, в армии — неспособность, аморальность, воровство. Последние ресурсы страны теряются в карманах поставщиков и людей, проворачивающих свои дела. Казна пуста, кредит исчерпан. Ни религии, ни законности. Правительства, сменявшие друг друга с 1792 года, слишком занятые защитой границ, запретами, ссылками, великими политическими мерами, мало сделали для гражданского порядка. Наконец, помимо всего этого, наша слава вне страны колебалась не меньше, чем ее мир и процветание. Первой целью Бонапарта, достигшего власти, было усмирить, насколько возможно, ненависть партий, всех примирить, всех сблизить. Прощение высланных, возвращение эмигрантов, перемирие в Вандее, конкордат, то есть мир с церковью. Вот результаты этой широкой и плодотворной политики, которой не чужды и мелкие проблемы. Рядом с памятниками Оша, Жубера и Марсо он воздвигает мавзолеи Канде, Тюренна, Вабана. Одной рукой он помогает сестре Робеспьера и матери герцога Орлеанского, другой он поддерживает вдову Ваи и последнюю из рода Дюгюсклен. Он начинает наводить порядок в нашем бесформенном законодательстве. Говоря точнее, он создает его. В своем совете он обсуждает проблемы, которые никогда не изучал, постигая их интуитивно. Он удивляет Транше, Порталиса, наиболее крупных юрисконсультов. И вот результат этих замечательных дискуссий. Во Франции установлен гражданский порядок. Администрация перетряхивается от низов до самых вершин. Его рука прикасается ко всему, где хаос. Существуют различные мнения о политической организации империи, так же, как и мнения о силе и величии его правления, на вершине которого Наполеон поставил Государственный совет. Он председательствовал там два раза в неделю. Именно здесь при нем, по его предложениям, подготавливались все великие дела империи, все приказы, все законы, а законодательный корпус и сенат только утверждали их. Ничто не ускользало от него и его контроля. Префектуры, общины, юридический корпус, преподавательский состав, даже министерства улучшали свою работу благодаря ему. В нем было единство империи. Именно это единство и покорность представителей нации позволили императору осуществить за 10 лет царствования работы, которые свободные ассамблеи не могли закончить за 50. Может быть, это и есть компенсация за отсутствие политических свобод. Не призывая свой народ к исполнению политических прав, император неустанно занимается его благополучием. В письме министру внутренних дел от 2 ноября 1807 года он придает большое значение идее уничтожения нищенства в империи. В печати он говорит о средствах улучшения жизни бедных классов. Он учреждает Дом презрения, основывает материнское общество, восстанавливает институт сестер милосердия, открывает приюты, приказав вернуть им имущество, отнятое конвентом. Он хотел, чтобы церковные церемонии были бесплатными для бедных, чтобы погребение бедных совершалось благопристойно. «Нельзя лишать бедных от того, что они бедные, — говорил он, — того, что может утешить их в несчастьях». Он приказал, что если церковь обтянута черным для богатого, то траура не должны снимать, пока не отслужат мессу победному. Если кто-то еще сомневается в его заботе и благополучии, что принес он массам, нужно ли другое доказательство, чем полное спокойствие, в каком жила империя, когда все военные силы были вне страны и не было репрессий внутри? В наши времена это не такая уж бесславная вещь, десятилетнее царствование без гражданских войн и мятежей. Каким бы абсолютным ни было правление Наполеона, оно не боялось света гласности. Только тот, говорит он, кто хочет обмануть народы и править в свою пользу, может оставлять их в незнании, так как чем больше народу будут просвещенными, тем больше будет людей, убежденных в необходимости законов, их защиты, отчего более счастливым и процветающим будет общество. И если случится, что ясность станет вредна для многих, это будет только тогда, когда правление, враждебное интересам народа, поставит его в безвыходное положение или доведет до того, что он будет умирать от бедности. Отсюда тот огромный импульс, который он дал просвещению, особенно преподаванию физических и математических наук, которые бросили яркий блеск на его царствование. Лаплас, Лагранж, Монж, Бертолет, Кювье, Биша — вот плеяда больших талантов и могучих гениев. Она поставила Францию во главе ученого мира. Что бы ни говорили, эпоха Наполеона не была потеряна и для искусства, где встречаются Бернаден, де Сен-Пьер, Шатобриан, мадам де Сталь, Беранже, Ле Мерсье, Тальма, Миюль, Гретри, Гро, Давид, Канова, Прюдон, Жирико. С точки зрения артистической и литературной, слишком часто путают влияние империи с агонизирующим влиянием XVIII века. Недостаточно задумываются о том, что литература и искусство не создаются в один день. Для этого недостаточно миллионов и доброй воли. Нужно еще и время. Можно сказать по правде, что толчок в этом был дан императором. Разносторонние идеи, что сеял он на своем пути, слава и величие, которыми он оросил нацию, еще долго будут способствовать славе и величию нашего искусства и литературы. Одно слово о финансах консулата и империи. С 1802 по 1810 год были ликвидированы государственные долги. Начиная с 1803 года произошло в Европе уникальное событие. Доходы Франции покрывают расходы. Только экстраординарное вооружение и несчастье последних 3 лет империи смогли прервать это процветание. До 1811 года, несмотря на постоянное состояние войны, никакой бюджет не достигал 800 миллионов франков. Если вы захотите узнать, на какие гигантские работы шли эти деньги, то содержащееся в следующей выдержке из изложения ситуации империи, представленного государственному корпусу на заседании 25 февраля 1813 года министром внутренних дел графом Монтелеве, расскажет об этом. Население. Население Франции насчитывало в 1789 году 26 миллионов человек. Настоящее население империи — 42 миллиона 700 тысяч душ, из которых 28 миллионов 700 тысяч — жители департаментов Старой Франции. Повышение численности населения — на 2 миллиона 700 тысяч душ произошло за 24 года. Сельское хозяйство. Франция по плодородию земли должна рассматриваться как государство, главным образом сельскохозяйственное. Однако долгое время она прибегала к помощи соседей, чтобы удовлетворить свои нужды. Сейчас она почти полностью избавлена от этой необходимости. Средний продукт урожая во Франции составляет 270 миллионов центнеров зерна, из которых нужно удержать 40 миллионов для посева. При населении в 42 миллиона человек наш средний урожай дает 520 ливров прибыли на каждого. Это сверхнеобходимого, как оно определялось в различные эпохи. После долгих расчетов, сделанных по приказанию старого правительства, необходимую сумму определили в 470 ливров и сочли, что Франция в среднем производит достаточно, чтобы себя удовлетворить. Итак, производство наших зерновых культур имеет прирост в 10%. После зерна главная продукция нашей земли – вино. Франция производит ежегодно в среднем 40 миллионов гектолитров вина. До революции экспорт вина составлял 41 миллион, сейчас 47. Водка экспортировалась в количестве 13 миллионов, сегодня это 30 миллионов. В 1791 году потребление вина во Франции – оценивалось в 16 миллионов гектолитров. Следовательно, оно больше, чем удвоилось, так как включенные в империю государства составляют только около трети нынешнего населения. Установился порядок в руководстве лесами. Они вновь заселяются, прокладываются дороги и каналы, что делает доступными те из них, которые нельзя было раньше эксплуатировать. Лесом снабжаются многочисленные гражданские, военные и морские учреждения. Из-за границы мы получаем не более 5 миллионов кубометров древесины в год. Перед 1789 годом ввозилось 11 миллионов. Ежегодная ценность наших растительных масел равняется 250 миллионам франков. 25 лет назад мы ввозили масел на 20 миллионов. Сегодня мы не только обходимся без ввоза, но и экспортируем ежегодно на 5 или 6 миллионов. Табак раньше культивировался как исключение, только в малом числе провинций. Он стоил нам ежегодно от 8 до 10 миллионов. Сегодня на 30 миллионов ливров табак производится на 30 тысячах арпанах земли. Земля Франции дает ежегодно табака на 12 миллионов. Но это цена сырья, стоимость которого после обработки увеличивается в 6 раз. Наш ежегодный доход от шелка – 22 миллиона. В старой Франции был 2 миллиона. Среднегодовой импорт в течение 4 лет составляет 10 миллионов. Однако мы экспортируем шелк по цене вдвое больше, чем была раньше. В эпоху наших трудностей не обращали внимания на разведение лошадей. Администрация теперь с успехом занимается восстановлением наиболее полезных пород. Поголовье рогатого скота значительно увеличилось. О них лучше заботиться. Продолжительность их жизни увеличилась. В течение 20 лет экспорт и импорт были приблизительно равны. Сегодня экспорт в 3 раза превышает импорт и доходит до 10 миллионов. Некогда импорт масла и сыра намного превышал экспорт. Сегодня обратная картина. В 1812 году экспорт составил 10 миллионов. Наши железные рудники поставляли в 1789 году 1 миллион 960 тысяч центнеров сырья и 160 тысяч выплавленного чугуна давали заводы. Сегодня мы имеем 2 миллиона 800 тысяч центнеров первого рода и 400 тысяч центнеров второго. Это почти двойное увеличение. Добыча угля дает до 50 миллионов. Это в 5 раз больше того, что было в 1790 году. Однако должен сказать, что наибольшую часть этого увеличения производят имперские объединения. В этом обзоре нашей индустрии я смог сказать только о некоторых наиболее важных направлениях хозяйства Франции. Я был вынужден пройти мимо многочисленных работ, не столь важных, если их рассматривать по отдельности, но представляющих в совокупности большую ценность. В общей сложности наша прекрасная земля производит ценности в 5 миллиардов 31 миллион франков ежегодно. Мануфактуры. Мы уже замечали, что первичная обработка шелка дает Франции 30 миллионов франков. Из итальянского королевства мы получаем на 10 миллионов шелковой пряжи. Сумма в 40 миллионов дает возможность производить тканей на 124 миллиона. Для нас это означает рабочую занятость 8 миллионов, что втрое увеличивает первичную ценность. В 1812 году мы экспортировали шелковых тканей на 70 миллионов. Лион сегодня содержит 11 500 профессионалов. В 1800 году их было только 5500. Увеличилось производство хлопкового полотна. Хлопок открывает неограниченные возможности мануфактурному производству. Изобретенные машины поставили хлопковую пряжу на весьма большую высоту. Правительство предложило награду в 1 000 000 изобретателю механизма, который улучшил бы обработку льна и тем самым уменьшил стоимость рабочих рук при первичной обработке. До сих пор производство хлопчатобумажных тканей было небольшим и не очень прочным. Поэтому были опасения, что оно может прекратиться. Правительство должно было изыскать средства, чтобы получать из-за границы только сырье, оставив за Францией выгоды мануфактуры. Долгое время повторяли, что ткацкое производство и пряжа качественны лишь за границей. Наши законы сперва отклонили все заграничные ткани, и пока ожидали, какой эффект произведет такая мера, многочисленные мастера выткали у нас хлопковые полотна такого качества, какого не могли достигнуть наши заграничные конкуренты, которые все еще поставляют нам пряжу для производства ткани. Запрет о ввозе тканей был декретирован. С тех пор мы освобождены от всяких обращений за границу по поводу хлопковой мануфактуры. И сегодня далеки от того, чтобы ввозить предметы этого рода, сами поставляя их в другие страны. До 1790 года хлопок в виде пряжи или в виде шерсти ввозили во Францию ежегодно на 24 миллиона. Эта сумма была равна 12 миллионам ливров. Мы получали на 13 миллионов готовых изделий, и контрабанда полотна и муслина была весьма значительна. В производстве хлопка во Франции были заняты 70 тысяч человек. До 1806 года во Францию ежегодно ввозили хлопка на 48 миллионов. Кроме того, мы получали на 46 миллионов тканей. Сначала импорт тканей и пряжи был сведен к 1 миллиону, а в течение двух лет вообще прекратился. Мы стали экспортировать, доведя среднегодовой экспорт до 17 миллионов. Сегодня в производстве хлопка занято 233 тысячи рабочих. Коммерция. Коммерция империи насчитывает более 7 миллиардов франков годового продукта, не принимая во внимание множество реальных или фиктивных ценностей, которые так любят калькуляторы от политической экономии. В 1812 году сумма экспорта равнялась 383 миллионам. Сумма импорта, не считая 930 миллионов, находящихся в обращении, равнялась 257 миллионам. Излишек экспорта равнялся 126 миллионам. Следовательно, в 1812 году экспорт продуктов нашей земли давал превышение бюджета на более высокую сумму, чем в какую-либо другую эпоху. В то же время импорт убывал. Сегодня он меньше, чем перед 1790 годом. Коммерческий баланс, дававший в наиболее благоприятный 1788 год 25 миллионов перевеса в пользу экспорта, сегодня равен 126 миллионам. Я сейчас хочу сказать о территориальном положении, которому мы обязаны состоянием своих финансов, лучшей денежной системой в Европе, отсутствием бумажных денег, задолженностью, сведенной к той сумме, какая необходима для нужд капиталистов. Это то положение, какое позволяет нам смотреть в лицо одновременно морской войне и двум континентальным войнам, иметь постоянно под ружьем 900 тысяч человек, содержать 100 тысяч матросов и морских экипажей, иметь 100 линейных судов, столько же фрегатов, расходовать ежегодно от 120 до 150 миллионов на общественные работы. Внутренняя администрация. Знаки внимания оказывались также и религии. Дополнительные средства из казны были даны церковным приходам за Альпами, не имевшим достаточной прибыли. Декрет 7 ноября 1811 года, обязывая общины платить их викариям, обеспечил им пользование всеми прибылями и позволил поддерживать старых кюре, неспособных ввиду возраста или болезни выполнять свои функции. Были куплены епископские дворцы, семинарии. Чувствительно уменьшилось количество гражданских процессов. Это одно из преимуществ нашего гражданского кодекса. Отныне каждый знает свои права и лучше понимает, как и когда ими пользоваться. Правительство получило жалобы на чрезмерные расходы по гонорарам адвокатов и жалования офицеров юстиции. Император приказал верховному судье изыскать пути для уменьшения этих расходов. Криминальные процессы сократились еще чувствительнее, чем гражданские. В 1801 году при населении в 34 миллиона человек было заведено 8500 уголовных дел, по которым прошло 12400 подсудимых. В 1811 году при населении в 42 миллиона было заверено 6000 дел с привлечением 8600 человек. В 1801 году были осуждены 8000 подсудимых, в 1811 – 3500. В 1801 году было 882 смертных приговора, В 1811-м только 392. Это стало прогрессировать с каждым годом. И если есть нужда еще раз доказывать влияние наших законов и нашего процветания на поддержание общественного порядка, мы заметим, что эта убывающая прогрессия имеет место главным образом в Соединенных департаментах и увеличивается по мере того, как длится их принадлежность к Франции. Администрация департаментов общин и благотворительных заведений проявляет активность и конкурирует с правительством. Муниципальные кассы содержатся с той же заботой, как кассы других организаций. На 1813 год 850 городов имеют более 10 тысяч франков прибыли. Общественное образование. В 1809 году учащихся в лицеях было 9500, из них 2700 экстерны и 6800 на полном пансионе. Сегодня количество учащихся составляет 18 тысяч, из них 10 тысяч экстерны и 8 тысяч пансионеры. 510 коллежей дают образование 50 тысячам учеников, из которых 12 тысяч пансионеры. 1877 пансионов или частных институтов посещают 47 тысяч учеников. 31 тысяча начальных школ дают первое знание 929 тысячам юношей. Таким образом, 1 миллион молодых французов пользуются общественным образованием. Ученые и литераторы педагогического института, университета формируют образование учащихся. 35 академий университета насчитывают 9 тысяч слушателей, две трети из которых изучают право и медицину. Политехническая школа выпускает для специальных инженерных, артиллерийских школ, строительства мостов, шоссе, добычи ископаемых, 150 специалистов, зарекомендовавших себя в учебе. Школы Сен-Сир, Сен-Жермен и Ла-Флеш выпускают ежегодно 1500 молодых людей для военной карьеры. Удвоилось число учеников ветеринарных школ. Интересы сельского хозяйства диктуют улучшение их образования. Академия Делла Круска во Флоренции, хранительница чистого итальянского языка, институт в Амстердаме, Академия Святого Луки в Риме реорганизованы и получили достаточные дотации. Работы Института Франции продолжаются. Составлена треть словаря, он может быть закончен за 2 года. Исследованием нашего языка, нашей истории занимается наибольшее число членов института. Переводы Страбона и Птолемея делают честь ученым, которые ими занимаются. Опубликован 16-й том указов королей Франции. Императорские дворцы и работа короны. Лувр заканчивают строить. Он будет стоить 50 миллионов франков, включая стоимость домов, подлежащих снесению. Израсходовано 21 миллион 400 тысяч франков. Тюильри освобождены от всех строений, загромождавших подход. На это израсходовано 6 миллионов 700 тысяч франков. Напротив моста Иены построен дворец римского короля. Отремонтировали Версаль, израсходовав 5 миллионов 200 тысяч франков. Машина Марли, подающая воду, заменена насосом. Расход будет в 3 миллиона франков. Работ сделано на 2 миллиона 450 тысяч франков. Реставрированы Монтенбло и Компьен, где израсходовано 10 миллионов 600 тысяч франков. Дворцы Сен-Клу, Трианон, Рамбулье, Страсбурга, Рима потребовали расходов в 10 миллионов 800 тысяч франков. Бриллианты короны, заложенные в эпоху наших смут, выкуплены. Сделаны приобретения, чтобы дополнить их. Мебель короны, которая должна стоить 30 миллионов, также была пополнена. 30 миллионов были истрачены на картины, статуи, произведения искусства, антикварные ценности, которые были добавлены к огромной коллекции музея Наполеона. Все эти расходы были оплачены из фондов короны как чрезвычайные. Работы в Париже. В некоторых кварталах столицы недоставало воды, магазинов, базаров, средств порядка и полиции, необходимых для удовлетворения основных потребностей населения. Притоки Беврона, Феруанна и Урка будут проведены в Париж. Первая работа уже закончена. Три главных источника непрерывно подают свои обильные воды, 60 потребителей расходуют ее. Воды, проведенные в Париж, заполнят канал Урка, законченный почти на всем протяжении до бассейна Лавиллет. Уже вырытая ветвь этого бассейна соединит канал с Сеной вблизи Сен-Дени. Другая ветвь соединит его с Сеной около моста Аустерлиц. Эти два ответвления сократят путь, формируемый излучинами Сены, на три лье. Работы оценены в 38 миллионов. Они будут закончены в течение 5 лет. Уже истрачено 19 миллионов 500 тысяч франков. Проектируется построить 5 обширных строений для размещения животных, необходимых для потребления города. Строительство обойдется в 13 миллионов 500 тысяч франков. Половина этой суммы уже израсходована. Большой базар, способный вместить 200 тысяч сосудов вина или водки, будет стоить 12 миллионов франков. Частью этого базара уже пользуется торговля, произведенные расходы равны 4 миллионам франков. Купол зернового базара заменен железным. Это стоило 800 тысяч франков. Продуктовый базар будет занимать все пространство между рынком Иннасан и зерновым базаром. Строительство обойдется в 12 миллионов франков. 2 миллиона 6 тысяч уже заплачены за снесенные дома. Собственные рынки будут иметь и другие кварталы Парижа. Уже затрачено 4 миллиона франков. 8 миллионов 500 тысяч потребуется для выполнения генерального проекта. 46 миллионов 800 тысяч франков, расходуемые Парижем на строительство рынков, базаров, скотобоин, дадут прибыль около 3 миллионов франков при старых ценах на продукты питания. Стоимость аренды оплачивается торговлей, продовольственными товарами и будет выше той, что составляют нынешние расходы. Сооружение запасных хлебных амбаров, мельниц и магазинов Сен-Мора завершит систему строений, принадлежащих продовольственному обеспечению Парижа. Запасные амбары будут стоить 8 миллионов франков. В данный момент израсходовано 2 миллиона 300 тысяч франков. Мельницы и магазины Сен-Мора будут стоить тоже 8 миллионов франков. Сделано работ на 1 миллион франков. Мосты Аустерлиц, Искусств, Иены соединяют кварталы Парижа, разделенные Сеной. На эти конструкции израсходовано уже 8 миллионов 500 тысяч франков. Мост Иены требует дополнительных расходов на 1 миллион 400 тысяч. 11 миллионов франков потрачено на сооружение набережных. Для завершения работ на обоих берегах Сены потребуется еще 4 миллиона. Открыты 5 новых лицеев. Они куплены за 500 тысяч франков. Общий расход по ним будет равен 5 миллионам. Церкви Святой Женевьевы, Сен-Дени, дворец архиепископа и главный собор реставрируются. На это потребуется 7 миллионов 500 тысяч франков. Уже истрачено 6 миллионов 700 тысяч. В этом году работы будут закончены. Строятся помещения для Министерства внешних сношений и для администрации почт. Фундаменты стоили 2 миллиона 800 тысяч франков. Вложение дополнительно 9 миллионов 200 тысяч позволит полностью реализовать проекты. Дворец, где будут храниться архивы империи, будет стоить 20 миллионов франков. 1 миллион уже истрачен. Фасад государственного корпуса, колонна и Вандомская площадь, храм славы, биржа, обелиск у нового моста, триумфальная арка на площади Звезды, фонтан Бастилии, статуи, украшающие эти монументы, будут стоить 35 миллионов 900 тысяч франков. Потрачено или авансировано уже 19 миллионов 500 тысяч. Сумма в 16 миллионов израсходована на другие работы Парижа. Различные работы департаментов. В департаментах особое внимание было обращено на нищенские приюты и тюрьмы. Были сооружены и действуют 50 приютов, 31 в стадии строительства. Изучаются проекты строительства еще 42. 7 департаментов до настоящего времени, казалось, не нуждались в них. Понадобится 12 миллионов франков, чтобы их закончить. Наиболее важны те тюрьмы, где будут находиться осужденные на срок более одного года. 23 заведения этого рода будут достаточны для всей империи. В них будут содержаться 16 тысяч заключенных. 11 из этих домов действуют, 9 скоро будут закончены, 3 пока еще только в проекте. Когда они будут завершены, обычные тюрьмы, исправительные дома, дома предварительного следствия и правосудия не будут столь переполнены, и станет проще распоряжаться ими надлежащим образом. Число этих домов равно 790. 292 реставрированы и находятся в хорошем состоянии. 291 нужно отремонтировать, 207 построить. На это израсходовано 6 миллионов франков. Предстоит истратить еще 24 миллиона. На строительство нового города Вандеи и дорог к нему потребуется 12 миллионов 500 тысяч франков. Потрачено 7 миллионов 500 тысяч. Жителям этого департамента и департамента де Севр была выдана премия в 1 миллион 800 тысяч франков, так как они первые реконструировали свои жилища. На сегодняшний день израсходовано 1 миллион 500 тысяч. Главной задачей было предохранить от дальнейших разрушений развалины Старого Рима. Сохранение строений, работы по навигации Тибра и украшению второго города империи будут стоить 6 миллионов франков. 2 миллиона реализовано. 118 миллионов, истраченных на строительство домов в городах и департаментах, употреблены на большее количество домов, необходимых для администрации, культа, юстиции, коммерции, которые во всех наших городах требуют забот правительства. С момента восшествия на престол Его Величества был израсходован на общественные работы всех видов 1 миллиард франков. На 80 миллионов обогатились коллекции короны. 485 миллионов были специально предназначены антрепризам, дающим великие и долгосрочные результаты. 1 миллиард 61 миллион – генеральная оценка этих проектов. Чтобы их закончить, понадобится сумма в 576 миллионов. Опыт прошлого позволяет предположить, что на это уйдет немного лет. Перечисленные работы, господа, велись во всех частях огромной империи. Вы, делегаты всех ее департаментов, знаете, что никакой край не был забыт. Работы оживляли новую и старую Францию, Рим, азиатские департаменты, Голландию, Париж и наши старые города. Все присутствует в мысли императора, все ему одинаково дорого. Его забота не знает отдыха до тех пор, пока можно творить добро. С момента восшествия Его Величества на трон израсходовано на императорские дворцы и строение короны 62 миллиона франков, на фортификации 144 миллиона франков, на морские порты 117 миллионов франков, на дороги 277 миллионов франков, на мосты 31 миллион франков, на каналы, навигацию и орошение 123 миллиона франков, на работы в Париже 102 миллиона франков, на общественные здания, департаментов и главных городов 149 миллионов франков. Всего 1 миллиард 5 миллионов франков. Но эти работы ничто по сравнению с тем, что замышлял император. Он мечтал о Европейской ассоциации. «Пока будут воевать в Европе, — говорил он, — это будет гражданская война». Пока было возможно, он учреждал европейские призы за полезные изобретения, за великие научные открытия. Во время ожесточенной войны англичанин Дэви и пруссак Герман были увенчаны институтом. Я не могу закончить эту главу, не процитировав защитительную речь, произнесенную Наполеоном по поводу своего правления, которая может быть единственным ответом пленника на клевету его тюремщиков. «Я вновь закрыл бездну анархии и уничтожил хаос. Я очистил революцию, облагородил народы и укрепил королей. Я возбудил все соревнования, вознаградил все достоинства и раздвинул границы славы. Все это чего-нибудь достоит. И потом, в чем могут меня обвинить, чтобы историк не смог защитить меня? В моем деспотизме? Но он покажет, что диктатура была необходима. Он докажет, что распущенность, анархия, великие беспорядки, еще стучались в дверь. Меня обвинят в том, что я слишком любил войну, но он покажет, что на меня всегда нападали, в том, что желал универсальной монархии, но он сделает очевидным, что она была лишь результатом обстоятельств, что сами наши враги шаг за шагом подводили меня к этому. В честолюбии? А, вне сомнений, он найдет его во мне. И много. Но наиболее великого и высокого из тех, что существовали, это создать, сотворить, наконец, империю разума, где был бы простор и радость всем способностям человека. Здесь, быть может, историку придется сожалеть о том, что такое честолюбие не было полностью удовлетворено. Что еще сказать? Англичане были правы. Тот, кто совершил, кто задумывал совершить подобное, не нуждается в эпитафии.